Как посмел ты, жалкий червяк, прервать мои великие думы? Тебе наскучила твоя голова, а великий хан? Визирь ревностно облобызал носки его сапог. Люди вновь напали на лагерь. Еще одно человеческое войско. Нахмурился хан. Сколько же их теперь бродит ночами в пустошах? Не иначе кто-то из моих дражайших братцев недовыполнил повеление нашего пресветлейшего отца. Вместо того, чтобы перебить людей поголовно, он позволил им разбежаться. А повелитель? Визирь не смел поднять глаз на великого хана. Это то же самое человеческое войско. Оно вернулось оттуда же, куда ушли тумены, отправленные умертвить людей. Казните ты хана, командующего теми туменами, лениво процедил хан. Я назначу его преемника позже. А пока возьми свои тумены и сам уничтожь людей. Он посмотрел на горизонт, вновь ставший темным, и проследи, чтобы тумены казненного не присвоили себе мои трофеи. Твоя воля, закон, а великий хан. Визирь вновь облобызал его сапог. Она исполнится. Он убежал, и спустя еще полчаса зарево на горизонте заполыхало вновь. Хан даже не повернулся в его сторону. Если визирь будет возиться с людьми слишком долго, можно казнить и визиря. Все равно у него их много. Заодно он таким способом добавит остальным благоговейного ужаса. Вскоре с передовой пришло донесение, что орки на его направлении начали медленно пятиться, сдавая позиции. Хан довольно засвистел, трепеща раздвоенным языком. Превосходно. Натиск его туменов теснит этих уродливых гигантов. Нужно сжать их позиции как можно сильнее. С рассветом поле битвы станет видно лучше, и пользы от лучников станет больше. Хан засыплет орков стрелами и пусть медленно, но неудержимо вырежет всех до единого. Главное, не усердствовать с натиском, пусть братцы тоже потратят свои силы. Лучше пожертвовать их туменами, нежели своими. Свои войска еще пригодятся, надо разграбить оставшуюся часть Авли. Кто-то же должен перевозить добычу и охранять ее от загребущих рук братьев. Хан велел отправить соглядатаев в войско старшего брата и узнать, каково там положение дел. Судя по флажковым сигналам, безумцы орков еще рвутся к его шатру, и это очень и очень неплохо. Пожалуй, отправлять брату помощь он не будет, он сделает лучше. Как только тучи вновь затмят луну, он отправит 120 туменов тайно обойти битву. Если им удастся незамеченными уйти в пустошь, то пусть обогнут место сражения и двигаются вглубь Авли. Захватит город, что не смог взять старший братец, и вся добыча достанется ему одному. Если, конечно, орки там все уже не разграбили. Надо лишь продумать, как бы так вывести из боя столь великое количество войск незаметно для братьев. Стоит аккуратно ослабить натиск на орков, дабы основная тяжесть битвы пала на тумены родственничков. А великий хан, дражайше прошу пощадить мою жалкую жизнь. Один из его улус-ханов лобызал хану сапоги, распростершись пред ним. Твой визирь молит о подкреплении. От него прибыл гонец. Он утверждает, что на нас напала огромная армия человеческих волшебников. У людей не осталось даже людей, засмеялся хан, не то что волшебников. Но, великий, улус-хан не смел поднять глаз. Тумены визиря гибнут в пламени. Зарево видно отовсюду, оно не стихает. Гонец визиря обгорел и едва жив. Так убейте всех, или оба лишитесь головы. Хан раздраженно пнул лежащего. Шел отсюда. Улус-хан спешно ретировался и выдвинулся с войсками на помощь визирю. Но уже спустя час гонцы доложили о гибели и его, и визиря. Весть принес полумертвый от ожогов Тхи-хан визиря. Мы набросились на людей у окраины лагеря, и они трусливо бежали от нас. Хрипел израненный Тхи-хан, облаченный в еще дымящиеся обугленные одежды. Мы выгнали их в пустоши и начали разделять тумены, дабы взять их в клещи, как вдруг небо разверзлось и океаны камня обрушились на нас. Всюду вспыхнул огонь, засверкали молнии и засвистели метеоры. Воины гибли тысячами. Я чудом выбрался из огненной гиены исполинских размеров и увидел человеческих магов. Их великое множество, и они возникли из ниоткуда вокруг нас. Это была западня. Мы устремились в бой, но оказались окружены пламенем. Визиря сожрал огненный вихрь. «Убейте его», — коротко велел хан, и один из его телохранителей пронзил паникера саблей. «Я сам покончу с этими людьми, а заодно со всеми, кто смеет бежать с поля боя, оскорбляя мое величие. Паланкин мне, немедленно». Пребывая в великом гневе, хан отправил 60 туменов на сближение с людьми и двинулся за ними с армией телохранителей. Можно было послать вместо себя нескольких военачальников, но война протекает настолько скучно, что хочется уже какого-нибудь действия. Поруководить битвой, передвигать тумены туда-сюда по полю боя, измыслить хитроумный маневр окружения в конце концов. В Галтании ему вообще не довелось повоевать, даже из его улус-ханов не каждый провел хотя бы по одному сражению. Человеческий макомонар своим союзом изрядно подпортил ему количество добычи. Братьям досталось неизмеримо больше, зато у него теперь самое большое войско из всех. Это пригодится уже зимой, когда в человеческих землях станет невыносимо холодно и дети пустыни вернутся в лоно Радхаш. Города и оазисы будут ломиться от добычи, вот тогда и посмотрим, кто в итоге станет самым богатым. Добыть трофей – это еще не главное. Главное – их удержать. Си размышления подняли хану настроение, и он повелел немедленно доставить к себе в Паланкин наложницу из числа человеческих рабынь. Пусть дева людей ублажит его перед тем, как он умертвит ее соплеменников. Призабавная выходка. Однако, когда через полчаса хан добрался до места предполагаемого уничтожения остатков человеческих армий, вместо сражения его взору предстало плачевное зрелище. Огромное пространство, заполненное обугленными мертвецами, терялось в полусумраке лунной ночи. Еще горячий суглинок пустоши исходил паром, всюду обильно лежали россыпи каменных глыб, низвергнутых с небес камнепадами, в воздухе стоял терпкий запах горелой плоти. Полторы сотни тысяч гзертских и лошадиных трупов густо устилали землю, самих же людей нигде не было. Искать. Восседающий в паланкине хан злобно взвизгнул на нового визиря, распростершегося на истрескавшейся глине снаружи под бдительными взглядами сотен телохранителей. Найти. Догнать. Они не могли далеко уйти. Выследить. Вырезать всю эту магическую погонь. Хан в ярости схватил отделанную золотом и бриллиантами саблю и с наслаждением зарубил забившуюся в угол паланкина человеческую рабыню. Он уперся сапогами в мертвое тело и вытолкнул его из паланкина прямо под нос павшему ниц визирю. «Мне нужны их головы», — бесился хан. «Принеси мне их немедленно, иначе ответишь своей. Ты понял, и чтобы ни один из моих братьев не узнал, что мы упустили людей». Прочесать каждый шаг пустоши, они могли укрыться мороками, расчленить всех живьем. Повинуюсь, о великий. Новый визирь вскочил и принялся отбивать короткие судорожные поклоны. Твоя воля исполнится, клянусь гремучей праматерью, о великий. Заголосил за рядами телохранителей кто-то из улус-ханов, но хан уже знал, о чем торопится сообщить ему никчемные подданные. В окне паланкина он хорошо видел взметнувшийся в ночную ввысь огненный вьюн, расцветший там, откуда он только что привел войско. Человеческие маги оказались у него в тылу. Они никуда не уходили. По прихоти насмешливой судьбы хан оказался прав. Люди укрылись мороками, и его войско само прошло мимо них. И теперь он отрезан от собственной армады. В атаку. Завизжал хан, срываясь на шипение от бешенства. Его раздвоенный язык вибрировал столь сильно, что был незаметен в полусумраке, а исполненные ненавистью узкие глаза превратились и вовсе в непроглядные щели. Смести людей, изорвать в клочья, стереть в прах. Улус-ханы бросились исполнять, истошными воплями выкрикивая команды. Их приказы подхватили ытыханы, кхиханы, ухтаны. Вскоре все вокруг визжало истеричными воплями. Тумины спешно развернулись и устремились в атаку, обтекая предполагаемые позиции людей широким потоком. На всякий случай хан велел одному из своих двойников скакать в окружении телохранителей к месту битвы и руководить уничтожением людей. Второго послал в обход вспыхивающего сражения за новыми туминами, еще одного посадил в паланкин вместо себя, а сам взобрался на коня, окружаясь остальными. Теперь не каждый телохранитель поймет, где настоящий хан. Если братья подослали к нему убийц, то сейчас самый удобный случай покуситься на его жизнь. Но не тут-то было. Так просто его врасплох не застать. «Скажи телохранителям», — негромко прошипел хан ближайшему двойнику, — «пусть начинают движение. С каждой стороны от нас должен идти полный тумин. Убивать каждого, кто посмеет приблизиться. В лагерь, на всем скаку. Остальные пусть сопровождают паланкин, и чтоб охраняли его усердно. Если на нем окажется хоть одна царапина, все лишатся головы». Пока двойник, исполнившись величия и подражая голосу своего повелителя, отдавал приказы охране, хан нащупал в складках богатых одежд склянку с хфатхут. Если что-то пойдет не так, он лично вольет ее в глотки двойникам и отправит их на прорыв, пробивать путь к спасению. И зачем он взял с собой лишь 60 туминов? Надо было взять 120, 180, 240. Нет, надо было послать с ними улус-ханов и двойника, а самому оставаться в лагере. Тумины телохранителей помчались вперед, обходя разгорающееся сражение по широкой дуге, И хан бросил на полную луну злобный взгляд. Какого орка она светит столь ярко? Куда делись пылевые тучи? Теперь его телохранители как на ладони, и он вместе с ними. Всему виной его тупоголовые братцы. Откуда вообще здесь взялись люди, да еще и волшебники? Кто-то осмелился презреть повеление отца и не добил человеческих крыс в одном из королевств. Или это авлийцы? Но их же добили орки. Старший брат поклялся. Хотя, что стоят его клятвы? Что ж, братец пожалеет об этой ошибке, ибо он, как только опасность минует, первым делом воззовет к отцу посредством волшебного окна Некроса. Правда, отец вот уже несколько дней не отвечает на магический зов, и пятый брат, братец-неудачник, тоже, наверняка затеял интригу, и отцовское молчание его грязных рук дело. Ладно, придется послать гонцов. Армия его телохранителей благополучно обогнула битву с людьми, и настроение хана улучшилось. На этот раз все обошлось, но более он так рисковать не будет никогда. Хан с досадой взирал на море своих туменов, мчащихся в бой. Человеческих магов действительно много, и они сильны. Десятка-полтора огненных смерчей, с безжалостным равнодушием пожирающих тысячи атакующих, красноречиво свидетельствовали о том, что придется разворачивать половину своих войск и бросать их сюда. Такое от братьев не спрячешь. Они используют это против него обязательно. Наверняка ослабит давление на орков, дабы его тумены понесли больше всех потерь. Хотя нет, вряд ли, на такое они не решатся. Ослаблять натиск на этих гигантских маньяков с огромными топорами и пылающими кровавым безумством огненными глазами станет только глупец. Так можно запросто получить контратаку, и все может стать слишком непредсказуемым. Нет, братья на это не пойдут. Они поступят так, как хотел поступить он, отправит часть своих войск вглубь Авли, отнимать у него добычу. Поганые людишки, как неудачно они появились именно на его участке баталии. Лучше бы сидели в своей Авли. Опять второму брату повезло вдвое. Мало того, что подсуетился выпросить у отца право атаковать Авлию со стороны Мерги, так еще и с авлийской армией ему воевать не придется. Ему постоянно везет более остальных. Даже подосланные к нему отравители дважды умерщвляли его двойников, хотя все были уверены, что умер он. Может, все-таки попробовать обвинить его в том, что он – это не он, что второй сын всесветлейшего Кила Импаха был отравлен, а его место подло занял один из двойников. Хан с досадой вздохнул. Не выйдет. У отца есть волшебный артефакт Некроса, который чует текущую в венах кровь и быстро докажет родство. Очень жаль, очень. Почему гремучая праматерь столь несправедлива? Со стороны сражения с людьми донесся раскатистый треск, и хан проводил глазами камнепад, сыплющийся с неба в ответ на залпы туменов-лучников. Значит, он не ошибся, это авлийцы. Камнепад – это синий ранг их 12 раз проклятой гремучей праматерью магии, а синие волшебники есть только в Авли. И вновь второму брату повезло. Ну как тут не подослать отравителей в третий раз? С его везением надо заканчивать, пока отцу не взбрело в голову объявить о том, кто станет преемником Всесветлейшего после смерти. Ладно, хоть что-то еще можно обратить себе во благо. Он разобьет людей, заявит отцу о совершенном им подвиге и посетует на братьев, которые спокойно смотрели, как гибнут в безумно тяжелой битве его тумены, и вкратчиво попросит лишить их некой части добычи в его пользу. Ты, хан вонзил в одного из двойников требовательный взгляд, возьми тумен охраны и скачи к паланкину, поменяйся местами с тем, кто сидит в нем, и после объяви, что синих магов я повелеваю захватить живыми. Воины, которые пленят их, сразу станут пхи-ханами и получат гарем. Волшебников схватить, отсечь конечности и вырезать языки. Остальное их тело должно выжить, ибо это мой подарок всесветлейшему отцу и величайшему из величайших хану Кила Импаху. Шел, двойник ускакал к Итыхану телохранителей, и вскоре один из туменов охраны отделился от остальных. Этот риск хан уже мог себе позволить, до лагеря оставался один ферок в пути. Навстречу уже мчалась его армада, и он облегченно вздохнул. Опасность миновала. Добравшись до своего шатра, он первым делом велел вернуть в лагерь паланкин, после чего призвал ближайшего улус-хана и пожаловал ему титул визиря, а затем дал ему 1 000 000 сабель и повелел зарезаться, если к утру от людей останется хотя бы один живой и в то же время неплененный маг. Новоиспеченный визирь задергался в поклонах, упал ниц, рассыпаясь в клятвах верности, и выполз из шатра. Спустя минуту он вполз обратно и замер у входа в благоговейном ужасе, бормоча что-то сбивчиво и неразборчиво. «Чего ты мямлишь, болван?» – зло окрысился хан. «Как ты посмел не понять мое повеление с первого раза? Безмозглая мокрица, я назначу другого визиря. Эй, ты!» Он ткнул пальцем в одного из замерших вдоль стен шатра телохранителей. «Отсеки ему руку!» Воин выхватил саблю и бросился к новоявленному визирю. Визирь вскочил, объятый ужасом, и протянул руку к телохранителю. В следующий миг из его ладони с режущим воздух свистом ударил поток метеоров, мгновенно перерезая воина пополам, и узкие глаза хана расширились от ужаса. Искусный морок лопнул, не выдержав перепада энергии, и хан увидел пред собой рослого крепкого человека, облаченного в зеленую мантию боевого мага. Хан судорожно ухватил ртом воздух, собираясь истошно завизжать, и его грудь вспороли сотни мелких камней, разогнанных до неуловимой глазу скорости. Боевой маг перечеркнул потоком метеоров ханский шатер от края до края, превращая всех, кто в нем находился, в перерезанные пополам изувеченные трупы, и прошептал следующее заклинание. С другой его руки сорвался огненный шар, и внутреннее пространство шатра потонуло в пламени. Чародей отшагнул назад, наскоро наложил на себя морок ханского телохранителя и выбежал из шатра, срывая полог. Визирь поджег шатер. Захрипел он на языке пустыни, держась за окровавленное горло. «Спасайте хана!» Он рухнул, забившись в конвульсиях, и укатился под ноги бегущим отовсюду телохранителем. Толпа змееязыких воинов бросилась в огонь, и всюду вспыхнула отчаянная суета. К пылающему шатру подбежал новоиспеченный визирь в окружении своих хиханов, и на него тут же набросилась ханская охрана. Вспыхнула схватка, зазвучали крики раненых, захрипели в агонии умирающие. К месту событий отовсюду сбегались телохранители, и никто не обращал внимания на гзертского воина, тащащего на плечах истекающего кровью сородича. Сей песочник втащил раненого в первую попавшуюся пустующую палатку, и вскоре из нее вышли два ханских гонца с флажками важных посыльных на шлемах. Они с выражением изрядной спешки на лицах заторопились сквозь бурлящий вокруг тумен охраны и вскоре присоединились к отряду из сотни всадников, ожидающих их на краю лагеря. Сотня пустила лошадей во весь опор, направляясь к месту битвы с людьми, и скрылась в ночи. На полпути к сражению отряд гонцов поравнялся с тумином телохранителей, в центре которого в окружении сотен щитоносцев катилась повозка с ханским паланкином. Отряды разминулись на расстоянии в половину фиракха, и телохранители уже не буравили гонцов исполненными подозрения взглядами, когда от стремительно удаляющейся сотни отделился яркий сгусток боевого пульсара. Маленький комок бурлящей энергии мгновенно прочертил ночной полумрак и врезался в паланкин. Мощный взрыв разнес его на куски вместе с повозкой, расшвыривая ближайших охранников, и тысячи телохранителей устремились в разные стороны на поиски врага. 2000 воинов ринулись преследовать отряд гонцов, но успели лишь увидеть, как последние из них исчезают в ночи, растворяясь в воздухе. Как все прошло, на другой стороне портала лорд Хайконар встречал ухтана ханских гонцов. Удачно, лорд Рангвал спешился, снимая с себя морок, и оглянулся. Приданные ему воины и маги выныривали из почти незаметного в белесой тьме портала. «Большей удачи я представить себе не могу. Мы не потеряли ни единого человека, при этом сожгли ханский шатер и паланкин. Я ожидал вашего возвращения много раньше». Лорд Хайконар бросил взгляд на кипящую вокруг битву. «Пора покинуть это место. Каждая минута промедления стоит в жизни одному из нас. Пришлось дожидаться возвращения ханского отряда в шатер», — объяснил боевой маг. «Я никак не ожидал, что хан окажется настолько смел, что лично возглавит высланное на нас войско. У него множество двойников, но я все же убил того, на кого указывали магические потоки». Он поискал глазами леди Тиари. «Если бы не феноменальное качество мороков, осуществить такое было бы невозможно. На какой участок битвы нам проследовать? Мастерство вашей супруги неоспоримо», — согласился лорд Хайконар. «Наведенные леди Тиари мороки безупречны, но еще более удивительна скорость сплетения сих заклятий в ее исполнении. Только великим богам ведомо, как ей удается подобное. Берите своих людей, милорд, и усильте юго-восточный рубеж нашей обороны. Мы окружены со всех сторон и спустя четверть часа приступаем к маневру сужения». Боевой маг свершил воинский поклон подбородком и немедленно удалился к отряду. Лорд Хайконар закрыл портал и поспешил к центру обороны, туда, где его ученик спешно обновлял для него пентаграмму силы. Синий чародей вступил в пентаграмму и вопросительно посмотрел на принца Зигфрида, изучающего ход сражения посредством гномской подзорной трубы. Ночь вокруг кипящей битвы давно превратилась в день, налитый багровыми красками. Огромное количество пылающих, сверкающих и вспыхивающих заклятий ежесекундно обрушивалось на атакующих гзирдов, пламенем своим освещая окрестности. Гигантские тени перемежались с исполинскими отсветами, образуя мистическое безумство света и тени, тонущие в какофонии грохочущих звуков. 3000 магов обрушивали на бесконечное море напирающих отовсюду змеиных языков всю свою мощь, и человеческие позиции походили на упавшую в грязно-желтую лужу жемчужную каплю, обрамленную толстой оправой из клокочущего пламени. Миллионы стрел бесконечными потоками тянулись к оправе подобно тучам насекомых, летящих из тьмы на пламя свечи, но пролетали мимо человеческих позиций и осыпались на головы атакующих. Несметные волны нападающих, с визгом исступленной ярости рвущиеся к позициям людей, тонули в хаосе смерти, не добегая до человеческих позиций десятка сажений. Каждый удар сердца в буйном бешенстве огня, взрывов и ливня метательных снарядов гибли тысячи гзирдов, но натиск врага становился все сильнее. Расстояние между атакующими и обороняющимися медленно, но неуклонно сокращалось, и лорд Хайконор ощущал накапливающуюся усталость своего брата, обрушивающего на неприятеля камнепады один за другим и тут же успевающего повелевать течением ветров над битвой, что проносит потоки вражеских стрел, низвергающихся с неба, мимо цели. «Подайте сигнал начать сужение». Принц опустил трубу. «Их слишком много, мне не удается разглядеть, где заканчивается войско. Нам противостоит не менее полумиллиона сабель, и число это непрерывно растет. Малейший прорыв обернется для нас неизбежной гибелью». Он встретил взгляд синего мага и спросил, «Уцелел ли кто-нибудь из отряда лазутчиков? Великие боги сегодня на нашей стороне», ответил лорд Хайконор. Отряд не понес потери и уничтожил половину двойников хана Зян Импаха. Все 4 чародея, наиболее искусные в делах поисковых, внимали магическим потоком, разыскивая среди них настоящего хана. «Мы полагаем, что Зян Импаха все же удалось убить. Весьма хорошее известие». Принц вновь оглядел через трубу хоровод огненных смерчей, завывающих вокруг человеческой обороны. Вскоре о его смерти станет известно остальным сыновьям Кила Импаха, и братья поспешат прибрать к рукам армию погибшего вместе с прочими приятными приложениями. Это вызовет меж ними определенные трения. Замысел совета кланов оправдывает себя. Черный рыцарь вступил в битву, потоки первичной магии спокойны, покачал головой лорд Хайконор. Королевская чета Ридании еще не обнаружила себя. Полагаю, это происходит потому, что Орда пока удерживает оборону без их вмешательства. Воинское мастерство орков столь же велико, как они сами. Зигфрид прислушался к сигналам боевого рога, трубящего о начале маневра сужения. Имея столь мощное тело, можно нарубить множество врагов, особенно топором таких размеров. Авлии весьма повезло, что до сего момента кланы орков никогда не объединялись. «Всем нам весьма повезло, что они объединились теперь», — ответствовал синий маг, взирая на медленно отступающие к центру человеческие войска, отбрасывающие от себя волны пламени. «Сей маневр, предложенный черным рыцарем, насколько мне известно, придуман не им самим, полагаю, решение продиктовано реалиями». Зигфрид развернулся и принялся оглядывать другую часть сужающегося кольца. Само по себе сужение известно давно, однако в военном деле также давно не применяется. Обычно в подобном маневре нет необходимости, маги синего ранга и выше не попадают в окружение посреди поля, предпочитая драться в своих башнях или же за стенами крепостей. Посему я вполне допускаю, что черного рыцаря никто этому не учил, и он самолично дошел до понимания сего маневра. Недаром Орда сделала на это ставку. «Открывайте портал, милорды, теперь все зависит от вашего искусства». Авлийские близнецы переглянулись, привычно понимая друг друга с полувзгляда, и одновременно вскинули руки, шепча магические формулы. Небо стремительно затянуло пылевыми тучами, и вокруг человеческих позиций ринулся мощный ураган. В воздух взметнулись океаны пыли, резко затрудняя дыхание и набиваясь в глаза, и все поспешили натянуть лицевые повязки. Одновременно с ураганом точно в центре лагеря пробудился обширный портал, в который без промедления устремились обороняющиеся. Лорд Хайконор убедился в стабильности перехода и присоединился к брату, вплетая свои чары в его ураган. Если заклятие ослабеет хоть на миг, песочники прорвутся сквозь ревущие воздушные массы. Близнецы удерживали поток ревущей стихии сколько хватало сил, прикрывая отступление войска, но вследствие накопившейся усталости Валтонара мощь урагана пришлось снизить. Одурманенные зельем песочники почувствовали это и на четвереньках устремились сквозь бушующий воздушный шквал. Последние сотни человеческого войска вбегали в портал уже под градом стрел, и лорд Хайконар непрерывно бил кольцом огня, испепеляя прорвавшихся врагов. «Более никого не осталось», — прокричал один из щитоносцев прикрытия, и Валтонар погрузил прилегающее к переходу пространство в дымовую завесу. Последний человеческий отряд бросился в исчезнувший в дыму переход, и рев урагана начал стихать. Вскоре сквозь ослабевающий ветер отовсюду ринулись тысячи гзирдов, с яростным визгом врываясь в чрево дымовой завесы, но вместо людей столкнулись друг с другом. В кромешной и едкой тьме вспыхнула сабельная схватка, но вскоре утихла, сменяясь воплями ухтанов. В 20 милях от столь внезапно завершившегося сражения посреди душной ночной пустоши человеческий полк торопливо организовывал круговую оборону. Кольцевые шеренги воинов отгораживались от ночной темноты стеной щитов. В центре лагеря множество магов устилали походные плащи прямо на потрескавшуюся глиняную поверхность и укладывались на них, мгновенно проваливаясь в сон. Возле двух из них, закутавшихся в богатые мантии резонанса, расшитые мерцающими синими узорами, стояли два облаченных в доспехи воина. «Разошлите лазутчиков», — виконт велел один другому, стараясь говорить тихо, дабы не тревожить покой спящих вокруг чародеев. «Пусть определят, как далеко находятся гзирды. Не будем будить магов. Только осторожно, неприятель не должен заметить нас. Эти несколько часов отдыха безгранично важны нам. Я пошлю самых искусных следопытов, ваше высочество», столь же негромко ответствовал Выдин. «Они будут красться незримо и неслышно, но на полноценный отдых рассчитывать не приходится. Мы потеряли в боях более половины лошадей. Придется сближаться с противником пешим ходом, и потому начать сближение уместно заранее. Измотанные маги не смогут выдать полную огневую мощь», нахмурился Зигфрид. «Это неприемлемо. Примем бой здесь. Спустя 3 часа укроемся мороком и организуем гзирдам ловушку. Будем надеяться, что хан, командующий ближайшими туминами, не успеет узнать подробности гибели своего брата. Посему возьмите всех конных воинов, виконт, и повторите нашу провокацию. Ударьте неприятелю в тыл, затем имитируйте отступление и заманите их в нашу ловушку. Как только змеиные языки окажутся здесь, в их ряды проникнет отряд лорда Рангвала. Нам же предстоит продержаться до рассвета». Биение жизни испустило поток целительных лучей, мгновенно заливая ночной сумрак мягкой белой вспышкой, и несколько тысяч окровавленных коней, едва способных сделать вдох под тяжестью надетых на них доспехов, бодро зашевелились, поднимаясь на лапы. Огромные скакуны удивленно принюхивались к ранам, затянувшимся в один миг, и неспешно трусили прочь, направляясь к созывающим их шаманам. Боевые шаманы быстро собирали коней в табуны и уводили к рубящимся вдали хозяевам. На освободившиеся от скакунов поле выходили шаманы-целители и вновь начинали плести чары призыва. На их зов со стороны битвы брели, хромали и ползли другие израненные кони. При виде из последних сил ползущих животных, оставляющих за собою кровавый след, сердце Айла не замирало от сострадания, и она посылала им навстречу целительные лучи, не дожидаясь общего сбора. «Не растрачивайся попусту», — недовольно отчитал ее Трерк, осаживая коня пред теплой сферой биения жизни. «Лошади живучи, выносливы и умны. Если скакун не погиб от ран сразу, то он доползет до взывающего к нему целителя. Твоя жалость лишь отнимает у тебя энергию. Вскоре она тебе понадобится вся без остатка. Умоляю вас, ваше величество, не гневайтесь на меня», — всхлипнула Айлани, покидая биение жизни. «Я не могу смотреть на их страдания. Это выше моих сил. Мое сознание разрывается на части. Раненых свозит в лазареты недостаточно быстро, и целительные потоки доносят до меня их мучения. Из 1 миллиона аркских ветеранов в живых осталась едва 1/10 доли. Их смерти густым потоком бьются в меня, словно гзирдские стрелы. Позвольте мне приблизиться хотя бы к какой-нибудь стороне сражения, чтобы поддержать воинов. Я не дотягиваюсь отсюда. Ветераны еще живы», — нетерпеливо перебил ее Трерк. «Ты чувствуешь их? Где они?» «Там», — Айлани, роняя слезы, указала на север, «в 10 милях отсюда. Они уже не движутся вперед, но все еще сражаются. Это чудовищно, Веяние миллионов смертей доносится оттуда нескончаемым потоком. Это безумие, они убивают гзирдов, будучи мертвыми, их сердца уже не бьются, но глаза еще пылают, и руки наносят удары. «Мне больно, Гронк!» – вскричал Трерк, усиливая свой голос магией. «Наши отцы еще рубятся с песочниками. Белый маг чувствует их. Они забрали с собою к пращурам множество врагов». Находящийся вдали Гронк неотразимый удар на мгновение замер, прислушиваясь к сказанному, и поставил коня на дыбы, устремляя Хрардар к висящему в небе лунному диску. «Славная смерть великих воинов!» — воскликнул могучий гигант. «Их доблесть навсегда останется в песнях орков. Слава отцам и пращурам нашим! За Ругадар! За Орду!» Бескрайнее море клыкастых воинов, замершие при звуках его голоса, оглушительно взревело, воздевая ввысь Хрардары. Мощный рев за Орду загремел над пустошью, и стальные лавины устремились к линии сражения. Айлани вытерла слезы. Творящаяся вокруг жестокость была немыслимо ужасна. Целые океаны жизненных потоков каждое мгновение разбивались вдребезги, распадаясь на мириады стремительно иссыхающих пятен. Орда держала круговую оборону, утопая в бесконечном океане гзирдов. Аркские воины и их могучие скакуны сражались, облепленные змеиными языками, и медленно отступали под их бесконечным натиском. Огромная территория, составляющая позиции орды, являла собой жестокую сечу, в коей смешались орки, гзирды и кони. Кровавая и безжалостная рубка кипела уже много часов, но число неприятельских туменов вокруг лишь росло. Зеленокожие гиганты бились под беспрерывным ливнем метательных снарядов, испускаемых бесконечным числом лучников. За последним рядом сражающихся воинов Ругадара простиралось широкое пространство, густо усеянное вонзившимися в истрескавшийся суглинок короткими стрелами. Сразу же за ним, вне досягаемости гзирдских луков, тянулось кольцо аркских лучниц, с невероятной меткостью разящих врагов, просачивающихся внутрь обороны. Ежеминутно среди рубящихся воинов вспыхивали целительные заклятия шаманов, но с каждым часом потери неуклонно возрастали. Воины гибли, либо получали тяжелые раны, исцелить которые одним-двумя заклятиями шаманы были не в силах. Тяжелораненых оттаскивали в тыл и укладывали на специальных площадках, рядом с которыми шаманы собирали раненых лошадей. Подобных лазаретов по периметру обороны было устроено несколько, и подле каждого мерцал портал, чернотой своей почти незаметной в ночи. Порталы сии связывали лазареты друг с другом, и Айлани беспрерывно перемещалась по кругу от одной площадки к другой, исцеляя раненых. И с каждым таким кругом их количество становилось все больше, а диаметр кольца обороны все меньше. Исцеленных ею раненых тотчас собирали вожди. Они отводили воинов вглубь обороны, объединяли в лавины и, накопив достаточно сил, вводили в бой, заменяя рубящихся бойцов. Отдохнувшие воины устремлялись в битву, усталые отступали для отдыха, восстанавливая силы и объединяясь с исцеленными ранеными, и все повторялось вновь. Целительные потоки, пронизывающие мироздание, рыдали от горя, взирая на миллионы смертей, и Айлани испытывал от этого боль, тяжкую и заунывную, словно соднящий во все сердце ожог. Но Трерк и остальные вожди категорически не позволяли ей покидать лазареты и вступать в битву. Эта ночь превратилась для нее в кошмар, и она с ужасом ожидала рассвета, вспоминая слова Трерка о том, что самая тяжелая часть битвы начнется именно тогда. Трерк спешился и обнял Айлани, прижимая к груди. Сам он также не вступал в бой до сих пор, чем изрядно удивлял ее. Зная природу черного рыцаря, подобное поведение Трерга пугало ее еще больше. Король прикрывал замену утомленных лавин на свежие подразделения мощными заклятиями оцепенения и магического щита, исключая опасность вражеского прорыва, и вновь отступал. Он постоянно перемещался вдоль периметра обороны, и Айлани всякий раз со страхом ожидала жуткого всплеска смертей. Но Трерк не обрушивал на врагов безжалостных заклятий. Не плачь о наших отцах, он с осторожной лаской смахнул с ее ресниц слезинку. Они пали, как подобает эпическим героям песен. Их сердца переполняло счастье, а кровь пылала битвой. Любой из них ужасно расстроился бы, узнав, что ты оплакиваешь их в столь радостный момент. Они летят в обитель Рагдарда Кровавого с обильными дарами, их ждет празднество победы. Как можно рыдать о тех, кто умер самой славной смертью, о которой можно только мечтать благородному воину? Я понимаю, всхлипнула Айлани, прижимаясь к нему крепче. Но мне очень больно. Она посмотрела на него, борясь со слезами. Почему мне нельзя присоединиться к битве? Погибших было бы меньше. Мы делаем все, чтобы сократить наши потери. Трерк осторожно погладил ее по голове, стараясь не причинить случайную боль стальной доспешной перчаткой. Свежие воины тотчас заменяют раненых и отправляют их к тебе. Ты исцеляешь тысячи бойцов в одно мгновение. Шаманы почти не потратили силы и разят врага заклятиями. Количество убитых гзирдов огромно, и ханы продолжают терять воинов. Чем дольше ты сможешь сохранять силы, тем больше у нас шансов на победу. Битва только разгорается, но наши позиции неуклонно сжимаются. В объятиях возлюбленного ей стало легче, и она сумела перестать ронять слезы. Я чувствую, как круг нашей обороны становится все уже. Враги теснят нас со всех сторон. Рано или поздно мы окажемся на крохотном клочке земли. 3 миллиона орков и 2 миллиона их скакунов никак не уместятся на крохотном клочке, улыбнулся Трерк, касаясь щекой ее щеки. Разве ты забыла, что дети Ругадара весьма велики? Ты бережешь меня для последней битвы? Тихо спросила Айлани. Мы пойдем в бой вместе, я берегу тебя для решающего этапа в этой войне. Трерк отстранил ее от себя и взглянул в глаза, ибо она, вопреки ожиданиям многих, будет короткой. Или мы, или гзирды. Все решится весьма скоро, и от тебя будет зависеть многое. Но в эту битву мы вступим порознь. Порознь. Ее глаза расширились от страха. Возлюбленный мой, не оставляй меня одну. Без твоего присутствия мне не выдержать стольких смертей. Я едва выношу миллионы случившихся. Миллионы случившихся? Трерк заинтересованно нахмурился. Можешь сказать, сколько их было? Сколько жизней угасло в этой битве на сей момент? Чудовищно много. Айлани вновь невольно всхлипнула. Там, на севере, слезы снова потекли у нее из глаз, не менее 11 миллионов. И здесь, повсюду, лишь в половину меньше. Она закрыла глаза. Я не знаю точно, все происходит слишком далеко, но я чувствую рыдание целительных потоков, пронизывающих мироздание, и дыхание смерти близится с каждой минутой. Потому что мы сужаем кольцо наших позиций, задумчиво ответил Трерк. Не бойся, ты не останешься одна. Я не оставлю тебя надолго, лишь выведу из окружения людей. Войско магов в окружении. Ужаснулась она. Их же ничтожно мало против такой армады. Их задача весьма важна, покачал головой шаман. Они уничтожают гзирдских ханов и оттягивают на себя внимание песочников, дабы те не поддались соблазну послать войска грабить Авлию. Как только мы сожмем оборону до приемлемых размеров кольца, я отправлюсь за ними. Ты же позаботишься о доблестных орках.